Добрый день, я Дмитрий Аксенов, и мы продолжаем касты по тайм-менеджменту. И сегодняшняя тема – это баг дня и победа дня. Ну, вообще, у каждого человека есть своя скорость развития. И кто-то развивается быстрее, кто-то развивается меньше. Обычно вот эта самая скорость развития – это скорость, которой человек способен учиться. С какой он способен обобщать собственный опыт, делать выводы, понимать и исправлять свои ошибки, понимать и улучшать, усиливать, учащать свои плюсы, свои достижения. Делать правильные выводы. Усиливать то, что работает, и прекращать то, что не работает. Вообще, идеальный вариант – это если у вас в жизни есть персональный тренер или коуч. То есть, человек, который вот постоянно дает вам обратную связь. Ну, кстати, возвращаясь к метафоре, к спортивной метафоре, опять-таки, просто там это наглядно. Если у человека, у спортсмена есть хороший тренер, у футболиста, боксера, пловца, конькобежца, неважно, который постоянно показывает тренеру, где он ошибается и где он прав, то с хорошим тренером любой человек начинает расти очень быстро. Без тренера расти очень тяжело. Но это связано с тем, что человеку самому делать о себе выводы неудобно, сложно, ну, тяжело. Просто когда ты в процессе, при этом себя еще одновременно оценивать со стороны, довольно трудно, хотя этому можно научиться. Но сегодня мы поговорим о том, как стать хорошим коучем самому себе. Можно, конечно, как вариант договориться с кем-нибудь. Есть в Москве, да и в России, хорошие коучи, которые действительно могут вам сделать подобную услугу. То есть в течение суток или там нескольких дней человек будет жить, находиться рядом с вами и просто давать вам обратную связь, говорить, что у вас правильно, что у вас неправильно, будет помогать вам скорректировать самих себя. Ну, если у вас подобного человека нет, попробуем стать подобным корректировщиком самим себе. Техника очень простая. По итогам каждого дня возьмите тетрадку и запишите победу сегодняшнего дня. 1, 2, 3. Лучше сфиксировать то, что сработало, то, что было хорошо. И ошибка, поражение, скажем так, лучше все-таки ошибка дня, то действие, которое вы сделали неправильно. Что вы сделали сегодня, и оно было здорово, и оно хорошо сработало. И также 1-2 действия, то, что было сделано плохо, то, что не привело к результатам, то, что не получилось. Теперь давайте подумаем. То есть сам по себе факт фиксации, он уже хорошо, это уже здорово. Но теперь подумаем, как это можно использовать более глубоко и более цельно. Ну, допустим, какой сегодня у вас был плюс? Ну, к примеру, я сегодня хорошо провел переговоры. Соответственно, очень важный момент – сделать выводы, понять, а почему? Что было ключевым фактором, что помогло мне сегодня в этом вопросе добиться успеха? Ну, к примеру, я чувствовал себя очень уверенно и сознанием дела рассказывал клиенту о своем продукте. Вот. Я нашел тот ключевой плюс, опираясь на который я и в дальнейшем могу добиваться подобных хороших результатов. То есть я знаю тот ключевой навык, я знаю то ключевое действие, которое помогает мне добиваться результата. Соответственно, уверенно себя чувствовать. Дальше я могу разобрать это как задачу, подумать, а как я могу всегда себя уверенно чувствовать на переговорах с заказчиками. Но, по крайней мере, у меня уже есть вот это вот ключевое звено, вот этот фактор, который я знаю, что приводит к результату. То же самое можно и нужно, и в первую очередь, может быть, стоит делать с ошибками, с багами. Что у меня сегодня не получилось? Какая у меня была ошибка допущена? Ну, к примеру, я сегодня проспал. То же самое. Важно не просто фиксировать ошибку, а раскопать причину, почему это произошло. Ну, потому что я накануне напился с друзьями. У нас есть тот запуск, тот ключевой фактор, который нам к ошибке привел. Соответственно, опять-таки делаем небольшую простройку на будущее. Каким образом, при помощи чего я могу подобные ошибки избежать, ее прекратить, не допустить ее повторения? Ну, к примеру, там больше не общаться с Васей или Петей. или дать себе за руку, конечно, это не самый лучший вариант. Можно еще раз подумать, а почему? Почему я тогда напился с друзьями? То есть здесь важно найти какую-то причину, какой-то конфликт, который мы действительно можем легко устранить и который позволил бы гарантированно в будущем этой ошибки избежать. Ну, может быть, к примеру, еще раз, другая ошибка. Я сегодня полдня потратил без дела, то есть ничего не сделал. Хорошо, опять-таки находим причину. Что послужило? Почему я это сделал? Ну, потому что у меня не было плана действий, и вот я так действовал хаотично. Все. Чем хороша причина? Она очень легко переводится в задачу. То есть, если она четко поставлена, я знаю, что я не добился успеха, действовал без результата, потому что у меня не было плана, соответственно, задача сделать так, чтобы у меня был план. Очень важно, вот после того, как вы ошибку зафиксировали на сегодня, подумать, а как вы ее можете избежать на завтра, на послезавтра, на оставшиеся дни. Очень важный, очень хороший метод, если вы для фиксации собственных побед и поражений, достижений и ошибок, заведете какую-то отдельную тетрадь. И будете там фиксировать ежедневно вот те основные плюсы и минусы, которые у вас есть. Во-первых, это очень полезно в плане самодисциплины, самоорганизации. Во-вторых, когда вы в конце недели просмотрите все основные ошибки, ну там уже будет и достижение, будет уже некая система. То есть, возможно, некоторые вещи будут повторяться, и ключевая проблема, она будет более четкая, она будет более осознанной, будет понятно, с чем работать. Во-вторых, вы наверняка убедитесь, что многие вещи, от которых вы хотели отказаться, ваши ошибки, они уже устранились. Ну и наоборот. Многие вещи, которые вам нравятся, ваши победы, ваши достижения, они происходят с вами все чаще и чаще. То есть это еще как метод для добавления к ежедневной работе. Очень хорошо работает, рекомендую. Под шорошем, под рокот ветра, послать последние прости. Менять часы на километры, пропорции один к пяти. И твердь земную переспорит, достичь прибрежной полосы. И утопить в пучине моря свои японские часы. Ах, время, время, темпы, темпо, зайдет тай. Мы не считаем.